суматоха, чернорубашечники готовятся к новым походам. А Виши, Трувиль, Биариц ждут гостей. Это воистину оазисы мира. И Жанет каждый вечер повторяла в микрофон: «Оазисы мира! Заказывайте заранее комнаты, изумрудные побережья. Не забудьте о красотах Макона, воспетых Ламартином. О, благо вест и мятый аромат, отменное белое вино и траурная пулярка, начиненная трюфелями». Отпуск Жанет начался 15 августа. Она поехала на Лионский вокзал по пустым улицам. Как и в другие годы, Париж казался вымершим. Несколько провинциалов, автокар с англичанами. Опустевший город был живым, уютным, толстяки на террасах кафе без церемонно расстегивали воротнички, консьержки в шлепанцах сидели с вязанием возле подъездов. Во всем была приятная истома. Люди благодушно улыбались, и шофер такси пожелал Жанет веселых каникул. В вагоне снова говорили о судетах, о Гитлере, о войне. Жанет не слушала. Разговоры казались ей абстрактными, не связанными с жизнью. Но вот и Флери. Почему она выбрала эту деревню, знойную и белую, среди синих виноградников, известную только виноторговцам? Может быть, она запомнила красивое имя с детства — Флери. Жанет давно не выезжала из Парижа. Она потеряла голову от воздуха, зелени, тишины. Дыша, она чувствовала, что дышит. Она смаковала свежесть глубокого утра, бегала по полянам, взбиралась на холмы. Все здесь было спокойным, невозмутимым. Вот такие же домики и виноградники Жанет видела много лет тому назад девчонкой. И, смеясь, она повторяла: «Оазис мира». Хоть раз она не солгала. Виноделы опрыскивали лозы. Все было голубым, блузы, руки. Люди любовно осматривали каждую лозу. По-хозяйски, удовлетворенно поглядывали на безоблачное небо, говоря: «Жанет, вино в этом году будет хорошее». Они помнили прожитую жизнь год за годом, потому какое было лето. Много ли солнца, удалось ли вино. Счастливые годы красовались на этикетках старых бутылок и жили в памяти, связанной с молчаливым торжественным зноем августа. А гроздья уже темнели. Внизу, в долинах, стояли деревья. Каждая жила своей жизнью. Вязы, дубы, ясени были старше людей. И люди уважали деревья, заискивали перед их тенью, приходили к ним в часы изнеможения или любви. Под деревом закусывали, спали, целовались. Было среди деревьев у Жанет любимое. На берегу узкой мутной речки стоял высокий ясень. На белом небе чернели как бы вырезанные листья. Ясень стоял прямо, не уступал ветрам. И Жанет часто думала, что он у въезда в деревню сторожит мир. Разговоры о войне дошли и до Флери. В полутемном кафе, где всегда бывало прохладно и где крестьяне медленно отхлебывали из тяжелых стаканов густое вино, вдруг раздавался голос диктора, этого недружелюбного чужого горожанина. Он говорил о судетах, о каком-то Генлейне. Виноделы хмурились. Война подбиралась к их домам. Но вот приходил за булдыга Южень, неизвестно почему прозванный австрийцем, хотя родился он в соседней деревушке, усатый и красномордый, который восторженно объявлял: «А я сегодня съел 40 раков». Позабыв про Генлейна, все обступали австрийца, хотели выведать, в какой речушке нашел он раков. Но мошенник молча ухмылялся. Бывали и другие происшествия. Из Лиона приезжали за вином для рабочего праздника. Старик Боже продал туристам штопор, сделанный из лозы. У хозяина кафе сбежала коза. Все это было жизнью, а газеты и радио глухо говорили о смерти, и живые старались не вникать в их темные речи. Жанет вошла в пейзаж, слилась с окрестным миром. Крестьяне угощали ее вином, шутили с ней, друг другу говорили «забавная девушка» означало это «славная, приятная».